Глава 4. Остроконечное ухо. После того, как выгрузка шлюпки была окончена, старик обратился к Монтгомери. Я стоял недалеко и слышал их разговор. Впрочем, мне кажется, старик особо и не пытался секретничать. Ну и что нам делать с нашим неожиданным гостем? Он может быть полезен. Мне не терпится приступить к работе над новым материалом. Но мы не можем сейчас же посвятить его в нашу тайну. Также не можем послать его вниз, и у нас нет времени выстроить новую хижину. Я уже об этом подумал. Моя комната снабжена наружной дверью. Хорошо. Мистер Прендик. Да? Пойдемте с нами. Мы все втроем отправились к ограде. Извините нашу скрытность, мистер Прендик, но вы прибыли очень неожиданно. Наше местожительство скрывает в себе некоторые тайны, в которые мы пока не можем посвятить вас. Я все понимаю. С моей стороны было бы глупо обижаться на ваши предосторожности. Что ж, благодарю за понимание. Мы миновали главный вход ограды. Он представлял собой толстую деревянную решетку, окованную железом. Около него в кучу была сложена вся кладь со шхуны. У угла ограды находилась маленькая дверца, которую я сразу не заметил. Старик вытащил из кармана куртки связку ключей, отомкнул дверь и вошел. Я вошел следом и очутился в маленькой комнатке, убранной хотя просто, но с некоторым комфортом. Ее внутренняя дверь, слегка приоткрытая, выходила на мощеный двор. Монтгомери быстро захлопнул ее. В углу комнаты был подвешен гамак. Маленькое окно без стекол и с железной решеткой пропускало дневной свет со стороны моря. Эта комнатка будет вашим жилищем, а внутренняя дверь — границей, которую не следует переступать. Во избежание недоразумений мы ее запрем. Он обратил мое внимание на складное кресло, удобно стоявшее перед окном, и на полку со старыми книгами. Среди них были руководства по хирургии и произведения римских и греческих классиков. Не желая снова открывать внутреннюю дверь, он вышел через наружную. «Мы обыкновенно здесь обедаем. В общем, располагайтесь». Монтгомери вышел за стариком. Я услышал, как он окликнул его по имени. «Муро, постойте!» Сначала я не обратил внимания на это имя, но немного спустя оно снова пришло мне на память. «Муро! Где я его слышал?» Я уселся перед окном и стал с аппетитом доедать оставшиеся у меня сухари. Через окно я увидел одно из странных, одетых в белое существ, которое тащило по песку какой-то ящик. Затем было слышно, как в замок внутренней двери вставили ключ и повернули его два раза. Немного спустя позади запертой двери послышался шум, производимый собаками, которых привели со шлюпки. Они не лаяли, но как-то странно фыркали и ворчали. Был слышен их топот и голос Монтгомери, который пытался их успокоить. Я пытался вспомнить, где я слышал имя Моро. Потом мои мысли стали вращаться вокруг странности, закутанного в белое человека, которого я только что видел на берегу. Я вспомнил, что ни один из этих людей не заговаривал со мной, хотя тайком они наблюдали, и их взгляд не походил на наивный взгляд обыкновенного дикаря. На каком языке они говорят? Потом мне вновь вспомнились глаза уродливого слуги Монтгомери, и в этот самый момент он вошел в комнату. «Ваш завтрак, мистер». Теперь он был одет в белую одежду и нес маленький поднос с вареными овощами и кофе. И вдруг я увидел нечто, повергшее меня в изумление. Когда слуга оставил поднос на стол, из-под длинных прядей черных волос показалось его ухо. Оно было остроконечным и покрыто пухом тонких коричневых волос. Он повернулся на пятках и вышел. При этом по какой-то странной ассоциативной связи в моей памяти возникли слова, которые я видел много лет назад. Некоторое время они смутно носились в моей голове, затем внезапно перед глазами возникла набранная красным надпись «Доктор Моро». Это было название одной брошюры, чтение которой когда-то произвело на меня жуткое впечатление. В ту пору я был еще очень молод, а Моро, наверное, было лет 50. Он был знаменитым физиологом, известным в ученых кругах своим оригинальным подходом и грубой откровенностью, с которой излагал свои мнения. Он занимался переливанием крови и много чем еще. Приобрел большую известность своими работами. Но внезапно эта блестящая карьера окончилась. Ему пришлось покинуть Англию. Один журналист в качестве помощника проник в лабораторию доктора и в сенсационной брошюре обнародовал суть его экспериментов. Символично, что в самый день публикации из лаборатории Моро убежала подопытная собака с содранной кожей и другими следами жестоких экспериментов. Все это произошло в то время, когда ощущался недостаток в сенсациях. И ловкий издатель журнала, брат коварного журналиста, обратился с воззванием к общественности. Поднялось сильное недовольство, которое заставило доктора покинуть страну. Возможно, он и мог бы примириться с обществом, прекратив свои эксперименты, но он предпочел продолжить исследование. Сопоставив факты, я пришел к заключению, что нашел того самого Моро. И тогда мне стало ясно, для какой цели были привезены пума и все остальные животные. Между тем, сама по себе вивисекция не заключала в себе ничего ужасного и не могла служить объяснением всех таинственных предосторожностей Моро. Внезапно мысль моя перенеслась к остроконечным ушам и светящимся глазам слуги Монгомери, и в душу закралось смутное подозрение. Вскоре я был отвлечен от своих размышлений приходом Монгомери. Его слуга внес поднос, на котором были различные вареные овощи, бутылка виски, графин с водой, стаканы и приборы. Монгомери сказал, что мы будем завтракать вдвоем, так как Моро слишком занят работой. Моро. Это имя мне знакомо. Вот как? Что ж, тогда можно сказать, что у вас есть некоторые данные для разгадки наших тайн. Не угодно ли виски? Нет, благодарю. Я не пью спиртного. С радостью последовал бы вашему примеру, но поздно. Этот адский напиток — одна из причин того, что я оказался здесь. Он и туманная ночь. Монгомери, почему у вашего слуги остроконечные уши? Разве? Да, его уши заострены и покрыты тонкой шерстью. Вы хорошо рассмотрели? Достаточно. Кроме того, у него глаза светятся в темноте. Слушайте, а вы уверены, что это не плод вашего воображения? Абсолютно. И вообще, этот человек — одно из самых странных существ, которые мне приходилось видеть. Не обращайте внимания. Ваше здоровье. А скажите, где вы нашли этого слугу? Слугу? В Сан-Франциско. Не знаю, откуда он родом, я признаю, что он похож на животное и наполовину идиот, но я уже привык к нему, а он ко мне. Не пойму, чем он вас так раздражает. Раздражает не то слово. Он производит впечатление неестественного существа. Сверхъестественного, что ли? Да нет, в нем есть что-то мистически отталкивающее. Странно, я ничего подобного не испытываю. Он снова принялся за еду. Хотя экипаж шхуны, похоже, чувствовал то же, что и вы. Всячески нападали на беднягу. Вспомните капитана. А какой расы люди, разгружавшие шлюпку? Какой расы? Сложно сказать. Пойду. Возможно, доктору нужна помощь. Он вышел, слуга со остроконечными ушами убрал со стола, и я снова остался один в комнате. С течением времени крики и вой пумы за стеной становились все более жалобными и пронзительными. Я бросил в сторону перевод Горация, который пробовал читать, и вышел из комнаты в полуденный зной. Проходя мимо главного входа, я заметил, что он был заперт.